«Рад знакомству, Малинка», — слегка склонился я. «А я Андрей. Как ты попала к этим людям, и как давно?» «Давно, больше года я у них», — грустно улыбнулась Дриада. «И я знаю, как тебя звать. У меня создалось впечатление, что ты мне друг. Ответь, если сможешь, честно, зачем я с тобой? Ну, точнее, зачем я тебе? Ты даже не домогаешься меня, как прочие. Сразу скажу, что я никого до себя не допустила. Они были недостойны. Да, двоих пришлось убить, за что мне сделали очень больно. Но я не жалею. На меня вдруг накатило знание. Это было невероятно, но я одномоментно узнал последние пару лет жизни этой несчастной девушки. Я помнил ее счастье от танцев под сенью леса, радость от общения с сестрами. Видел пришельцев, которые убили 6 ее подруг, а ее саму с 7 подругой захватили в плен и привели на лицо. Познал горечь от гибели 2-й пленницы, когда та из-за домоганий пошла в бессмысленную атаку и была убита простой пощечиной мужчины, не рассчитавшим свою силу. Видел я и домогания к ней, от которых меня замутило. В первом случае это был низенький пузан с огромной залысиной, явно какой-то местечковый начальник. Он протянул к девушке руки, облапил ее, притянул к себе, и она воткнула остренький кулачок ему в солнечное сплетение. Удар совершенно не смертельный, но у толстяка были серьезные проблемы с сердцем. В итоге, инфаркт и труп. Ее вину никто даже не искал, врачи определили лишь конечную причину смерти. Спустя десяток часов, проведенных бедолагой в запертой спальне вместе с этим уродом, точнее, с его останками, во втором случае ее решил изнасиловать настоящий здоровяк, огромный, мощный мужчина, чем-то даже красавец. Он сгреб ее в охапку, развернул спиной к себе и начал сдирать жалкое подобие одежды. Листья, ни разу не защита, даже заколдованные. В этот раз обвинения избежать не удалось, после того как девушка острыми зубками просто вырвала ему артерию возле горла. Крови было больше, чем при забое кабана, а ее решили продать. Хозяева пришли к выводу, что дрессировка странного животного не приводит к нужному результату. Я притянул к себе худенькое тельце, зарывшись носом в волосы. Почему-то все слова застряли, и я ничего не мог сказать. Помимо 2 самых ярких случаев, я узнал и осознал чертовски много иного. Как ее неделями не кормили и давали помои, как ее били за непонимание русского языка, который, кстати, она старательно учила. Как бедолага ночевала на гнилой соломе, неделями не видела солнышка. Ее плен был ни разу не комфортным. «Теперь все будет хорошо», — наконец выдавил я. «Ты вернешься к своим сестрам в священный лес. Будешь петь песни в окружении любимых и любящих деревьев, тебя будут окружать внимание и забота. Я тебе обещаю». «Спасибо», скорее почувствовал, чем услышал я, держа в объятиях дрожащее хрупкое тело. Я надеялась, что это возможно, но уже не верила. «Спасибо. Надеюсь, я скоро увижу великую мать и свою сестренку Айву. Айву. Вот сейчас не понял. То есть, когда я говорил барону Манулову, что это моя сестра, точнее, сестра жены, я не врал. Да ну нах, Айва ни разу не упоминала о сестре, Айву». Тупо повторил я, все еще витая в своих размышлениях. «А у вас одинаковые имена есть? Шутишь?» Непритворно возмутилась девушка. «Для меня шоком было, когда я узнала, что у вашего вида является нормой, что 2 человека с одинаковыми именами могут общаться друг с другом. Если у нас случался такой казус, то тезки бились за право владеть именем, и всегда до смерти. А что, дело в том, что Айва, моя невеста, если так можно сказать, неофициальная на сегодня, и очень близкий мне человек. Ой, прости, Дриада, на меня опять нахлынули эмоции и воспоминания. Я увидел, как Малинка, бесилась с Айвой в древнем лесу. Они натягивали тонюсенькие лианы посреди тропы, а после того, как кто-нибудь кубарем покатился, бежали прочь со всех ног. Знал, как они вместе забирались на мать деревьев, самое высокое дерево в их лесу, и встречали рассвет, что, конечно же, было категорически запрещено официально, но так делали все детишки, это было доказательством крутизны. В мире без мужчин, девочки сами учились мериться письками. Малинка неверяще подняла на меня глаза, в которых дрожали слезы. Она, наверное, целую минуту смотрела мне в зрачки, я не отводил глаз. Близость красивого женственного тела манила, но нам обоим было не до того. Хотя я точно знал, что она будет за. Я рада, что у моей сестренки появился кто-то, помимо священного дерева, наконец выдохнула она, слегка отстраняясь. И опять это выглядело естественно, не являлось ревностью или проявлением собственности, это было органично и правильно. Ей был нужен кто-то такой, как ты. Она всегда была максималисткой, и меня такой воспитала. Все или ничего. Я так рада за нее, хотя и слегка завидую. Но у нас не принято делить мужчину. Изредка нас посещали подобные особи из расы гномов, да и с ними жить не принято. Ты, другое дело, благодарю. Искренне улыбнулся я. Ну что, летим дальше. Тем более, что за разговорами мы проворонили рассвет, ради которого здесь и тормознули. Вид был шикарным. Согласна, она снова прижалась ко мне, совсем без эротизма, но ее тело все равно меня волновало. Вид был просто великолепным. Давно рассвет не видела. Спасибо за эти ощущения, летим. Мы взялись за руки, как и говорилось в краткой устной инструкции, и свободными руками порвали третий свиток, потом, четвертый, пятый. Последний нас принес прямо ко входу в особняк. К моему удивлению, вокруг нас тут же нарисовались три бойца, держащих нас на мушках какого-то крутого оружия. Четвертый скостовал и держал мощное атакующее заклинание. Я медленно поднял руки, кивнув дриаде, чтобы повторила движение, и она моментально скопировала мою позу. «Свои, парни», — негромко сказал я. «Граф Мангустов к себе домой шел. Это мы разберемся», — зло отозвался тот, что держал заклинание. «Я хорошо различаю магию иллюзий. Снимите или мордой в пол». «Точно же, дриада у меня под иллюзией просто крестьянки». Я моментально развеял фантом. Девушка стала худенькой и зеленой, а боец, до этого едва удерживающий мощное заклинание, развеял его и склонил голову. «Добро пожаловать домой, ваше сиятельство», — глубоко поклонился он. «Прошу простить за недоверие, но у нас повышенная тревожность, так сказать. Вы молодцы», — искренне похвалил я. «Так держать». «Ну, наконец-то», — раздался от двери недовольный голос Антона Сергеевича, и я обернулся. Рядом со старым стояла совсем молоденькая Аманда. Как бы деда в педофилии не заподозрили, выглядела она максимум на 20. Разница между ними была огромная, но главное, чтобы их устраивало. Девушка ехидно переводила взгляд с меня на Малинку. «Добро пожаловать домой, Андрюш», — ласково сказала Аманда. «И тебя, милое дитя, мы весьма рады видеть. Если ты не слишком торопишься домой, то будем рады видеть тебя в гостях, Малинка». Вдруг раздался душераздирающий вопль, у меня аж мурашки по коже пробежали и волосы встали дыбом. Столько искреннего счастья было в голосе. «Это правда ты, Андрей?» Из двери выскочил вихрь, который моментально сгробастал нас обоих, прижав к себе и друг к другу. Айва, не стесняясь, рыдала, но явно от счастья. Она приживала нас к себе, и обе девушки просто заливали меня слезами с двух сторон. Я попытался тихонечко выскользнуть, чтобы сестры насладились встречей, но две руки двух девушек притянули меня обратно, продолжая мочить влага из глаз. Старый с любимой тактично испарились за дверью дома, но все передние окна тут же облепили любопытные глаза. Человек 10 точно, а может и 20. А я обнимал рыдающих навзрыд девчат и не знал, что делать. Никогда не умел утешать плачущих девушек, а вот с плачущими от счастья вообще впервые в жизни столкнулся. И потому просто стоял, подставив плечи и боялся пошевелиться. По внутренним ощущениям, это длилось бесконечно долго, но в реале прошло минут 5. Девушки успокоились, виновато посмотрели на меня. Айва схватила нас за руки и увлекла в дом. Там нас встречала уже целая делегация из друзей и не только. К моему удивлению, здесь же были Анжела и Лори. Интересно, что их привело на лицо именно сегодня. Причем всех. Мы рады, что ты вернулся. Аманда встала из-за стола, куда нас всех рассадили, стоило девчатам отпустить меня. На самом деле, ехать на этот аукцион было рисковой затеей. Говорят, там задержали с полсотни чуть ли не самых влиятельных фамилий страны. И это единственный случай на моей памяти, когда замять именами или деньгами не вышло. Как ты выбрался оттуда, милый? Добрые люди помогли, пожал я плечами, помня о своем обещании не распространяться. Меня вообще окружают лишь достойные люди, одни вы чего стоите? Все заулыбались, оценив шутку. Хотя это была не шутка, а констатация. После был настоящий пир, в середине которого меня, уже немного захмелевшего, позвала Айва. Андрюш, она прижалась ко мне, намекая, что сегодня вечером мне скучно не будет. Мне очень надо с тобой поговорить о многом. Я взял ее за руку и отвел в кабинет. Она демонстративно села в самое дальнее кресло. Это было настолько не похоже на насквозь знакомую мне девушку, что я даже полностью протрезвел, применив недавно выученное заклинание магии лечения, и теперь был полностью во внимании и собран. «Милый, я хотела поговорить с тобой об Анжелике». Девушка явно заметила произошедшие со мной изменения и говорила максимально мягко. «По нашим традициям она должна будет родить в священном лесу, у корней матери лесов. По вашим же традициям она должна рожать с повитухами и прочими непонятными для меня вещами. Но, поскольку от рождения она больше человек, я хочу посоветоваться с тобой. Черт, а ведь это получится бастард, я же на красавице не женат. В нашем мире это совсем нехорошо. Я, конечно, могу его сразу признать, но, как в том анекдоте про пропавшие ложки. Нет, они нашлись, но осадочек остался. А я слишком мало знаю об этом мире, и учиться некогда. Мать его, то одно, то другое. И жениться на ней раньше, чем на Наташе с Надей как-то странно. Плюс, Наталья теперь княжна. Что так сложно-то все? Лапуль, я думал об этом, почти искренне сказал я. Думал я о ребенке, а не о его статусе, на самом деле. Мне нужен совет бывалых и мудрых людей. Ты не будешь против, если мы пригласим к нам Аманду? Краснодар, частный вагон, стоящий на спецперроне. Княгиня Орланова сидела в огромном кресле у небольшого столика и пила горячий чай. Он обжигал ей губы и пальцы, но женщина, казалось, не замечала этого дискомфорта. Ее одолевали мысли. Эта грязная девчонка из подворотни сбежала от нее. Да, она потенциально сильнейший маг смерти России, но ей дали титул, заботу, финансы. И чем она отплатила? В субботу она просто уехала из академии, несмотря на договоренность встречи. И не куда-нибудь, а в поместье этого мелкого графишки, причем, последнего из рода. Что странно, он находился под протекторатом самого Кречета, что было весьма необычно, но не отменяло неправильность поступка бывшей Проласточкиной. Она же теперь Орланова, наследница величайшей княжеской фамилии. В дверь постучали со стороны кухни, и в нее вошел приземистый мужик с огромными лохматыми усами, лысой головой и таким большим животом, что выглядел надувным шариком. «Госпожа», — склонился он в глубоком поклоне, отчего его речь стала плохоразличима, — «вам письмо, передали нарочитым, позвольте подать его вам, что там еще», — лениво произнесла княгиня, капризно протягивая руку. «На магию проверили?» «Конечно, госпожа, это просто письмо», — еще глубже склонился пузатый, отчего его речь уже почти просто угадывалась. «Прошу». Письмо оказалось запечатано сургучом, как в древние века. Княгиня удивилась, слишком давно она не сталкивалась с подобным. Сломав красную печать, она открыла конверт. На белоснежной бумаге, со смутно знакомым гербом в углу, было всего несколько строк текста. Но, прочитав послание, с нее слетело все спокойствие, подмышки вспотели, на лбу выступил пот. Она надеялась, что этот гад никогда о ней не вспомнит. Но он не просто вспомнил, он требовал от нее то, на что она потратила неадекватно много сил и энергии, Наталью. А самое паскудное, что ей просто не оставляли выбора. Этот мерзкий мужлан, которому она многим обязана, и у которого была на крючке, требовал ее племянницу себе в младшие жены. И при отказе, черт, это не тот человек, которому реально отказать, совсем не тот. Он, сука, теневой правитель всея Руси, знал бы Кречет, сколько у этой скотины власти. «Марат», — рявкнула она на ни в чем не повинного пузатого слугу, — «немедленно доставь мне девчонку. И да, отправь приглашение всем нужным людям на свадьбу. Скажем, в следующее воскресенье». Глава 14. Айва. Я приблизился к девушке и присел перед ней на корточки. «Мне кажется, эта тема сложнее, чем ты думаешь. А главное, мне кажется, что Анжелика тоже должна участвовать в обсуждении, ты не находишь?» «Поскольку этот вопрос касается прежде всего ее саму, он боится», — тихонько сказала мне Дриада. «Она тебя любит, только признать этого вслух не хочет, но я же вижу, а как ты к ней относишься?» «Я ее тоже люблю», — твердо ответил я, — «не как тебя или официальных невест, каждую я люблю по-своему, как бы странно это ни звучало, но однозначно люблю, так что, попросишь ее присоединиться к разговору?» Дриада на секунду прикрыла глаза, а еще через десяток дверь робко распахнулась и вошла Анжелика. «Я что, пропустил ментальную революцию? Все вокруг могут общаться мысленно, а я даже ни сном, ни духом, хочу тоже научиться». На подкорку себе записал новое задание, сейчас вопрос стоял важнее. Животик у девушки пока только обозначился. Не знай, что она от природы обладала абсолютно плоским пузиком, и не знай, что она в положении, ни за что бы не сказал. «Еще раз привет, Андрей», – нежно сказала она и проследовала к креслу. Айва говорит: «Ты хочешь обсудить это со мной?» «Конечно», – пожал я плечами. «Мне кажется, это тот вопрос, который нужно обсуждать коллегиально. Я понимаю, что мои последующие слова должны проходить в романтической ситуации, под светом звезд и при скоплении народа, но ты выйдешь за меня. Вообще, я думала, мы будем говорить о способе родить», немного ошарашенно ответила девушка. Адриада за моей спиной хрюкнула, вроде как от смеха, но я согласна. Я очень этого хочу, но не надеялась даже. Она бросилась мне на шею, довольно сильно удивив меня. С некоторых пор она постоянно была холодна со мной. Я понимаю, у нас была почти случайная связь, но она мне искренне нравилась, волновала. Я был уверен, что люблю ее, но в обратном уверен совершенно не был. Рад, что этот разговор состоялся. Люди, такие люди. В этом отношении прямота Дриад мне импонировала. В прошлой жизни я неоднократно встречал ситуацию, когда двое искренне любили друг друга, но так и умирали одинокими, не осмелившись подойти к предмету своего вожделения, просто трусили. Хотя да, мне отказали всего однажды, но это был такой мощный удар по самолюбию, что в себя я приходил очень долго. И начинаешь бояться повторения этого ощущения, боишься показаться смешным, да мало ли у людей тараканов в головах, я и подумать не осмеливалась, что это возможно. Тихонько шептала человеческая дриада, с невероятно крутым симбиантом. Хотя, после Котея крутизна ее бабочки-стрекозы уже не казалась такой недостижимой. Разбаловался я. Впрочем, она же преемница матери. Помимо чувств тут еще и невозможно выгодный альянс был, до того, как Лори отжала всю власть в исследованном мире в свою пользу. Хотя, нет, я не променяю эту девушку на самую властную власть. Мне нужна она, независимо от ее статуса и возможностей. Я рад, что мы поговорили, немного отстранился я, чтобы видеть ее глаза. И невероятно рад, что не безразличен тебе, и что мы поженимся. А по поводу первенца, решай сама. Мне не важно, как и где он появится, главное, чтобы тебе было комфортно и легко. В этот момент прозвучал гром и за окном засверкала молния, а на пальце девушки серебром засиял перстень с мангустом, плавно тускнея. Неужели мое личное божество одуплилось? Ой, простите, оттаяло. В следующую секунду я оказался напротив высокого постамента, на котором лежал значительно подросший в размерах мангуст, по обыкновению, завернутый в огромный шикарный хвост. Вокруг было марево тумана, уже знакомое мне по прошлым посещениям божества. «Ты таки разобрался в происходящем и простил меня», — усмехнулся я. «Мне тебя не хватало. Не хами, мальчик». Как-то устало отозвался Бог. «Простил, это да. Но разобрался пока только в том, что ты крал энергию неосознанно. Твое сознание сделало все само, и ты начал мутировать, малыш. Понятия не имею, к чему это приведет, но у меня уже почти есть новый последователь, до его рождения менее полугода, я справлюсь. Чего не могу сказать о тебе, да он крутой мужик, потянет, в натуре». Между нами возник бывший симбиант правнука. Мангуст с невероятной реакцией подскочил и встал на своем пьедестале в стойку охотника. Вот он лежал, расслабленный, завернутый в пушистый хвост, и вот, спустя долю секунды он уже хищник на охоте. «Это что?» – прошипело божество. «И как ты это пронес в мой мир?» «Спокойно, папаша», – оскалился кот. «А то инфаркт еще хватит, оно тебе надо». «Ну реально, нах, релакс, старичок, я как бы покруче всего вашего пантеона буду, вон, хоть у внучки спроси, но я не угроза, булки расслабь, я просто хотел сказать, что, это, что». Вопль мангуста отпечатался у меня в мозгу, чуть не оглушив. «Его зовут кот», почти спокойно ответил я, «только он не из тех котов, которые боги, к ним он отношения не имеет, он с одной из изнанок, точнее, у той изнанки были свои изнанки, и вот он с одной из тех изнанок, которая на нашей изнанке». «Сам понял, что сказал?» — свысока спросил у меня мангуст, успокаивая встопорщенную шерстку и укладываясь на постамент в прошлой позе. «Кот, я рад знакомству, хоть ты и не кот, и ты силен, как ты смог пробиться в высшую лигу, и зачем вернулся в нашу песочницу? Слышь, мужик», — встопорщил слегка шерсть кот, — «давай наедине побалакаем, без детишек». В тот же момент их окружил какой-то щит, разогнавший туман и скрывший обоих животных с моих глаз. Вот только не знаю, случайно или преднамеренно, но звук, хоть и слегка приглушенный, через него проходил. Ну, или кто-то из двоих просто транслировал мне разговор, и я даже догадываюсь, кто. Короче, заканчивай кошмарить человечка. Услышал я недовольный голос котяры. Это не его решение было. У него достоинство поболее, чем у некоторых так называемых богов. Намеренно он бы красть не стал. К тому же, некоторые из ваших отдают своим последователям до 5% на покупки в Междумирье, как его здесь обозвали, а ты лишился всего 2 с небольшим, некрасиво, мужик, еще и обидки детские, а парнишка чуть не сдох, 4 раза, да ладно тебе, кот, отозвался мангуст, ну, психанул, с кем не бывает, вот у тебя с миски последнюю фисташку уведут, как ты среагируешь, понимаешь же, что вечно не хватает вот этой, последней, хоть ты уже и обожрался, а вот это хорошая аналогия, усмехнулся Синбент. Так что ты вообще-то паришься тады, отдавая ему первую свою фисташку, сам, он больше одной-то и не вывезет, не выгребет просто, сейчас он мутирует в бога, и потому я с ним, никогда такой херни не видел, любопытно, аж зубы скрипят, а у меня их много, да хватит заливать, впервые на моей памяти рассмеялся мангуст, но вдруг замолчал, или ты серьезно, наступила тишина, долгая такая пауза, и я, как наяву увидел, нагло усмехающегося кота и ошарашенного своего бога. «Да ну», — наконец тихонько сказал тот, — «не верю. За полгода божественные способности не приходят, это раз. Он лох пока что в магии, это 2. Он пользуется моими дарами, это 3. Правда, предвидение он уже перехватил, сам как-то делает, без меня, да и предчувствие какое-то появилось, не разбирался пока». Бог вдруг резко замолчал, а кот ехидно продолжил эту речь. Ага, и это его предчувствие уже дошло до возможности считывания прошлого людей, начинает работать в обе стороны. Дошло теперь, я стоял, затаив дыхание, больше всего боясь, что тот, кто транслирует мне этот разговор, опомнится и выключит связь. Подумать только, да я в жизни не пришел бы к подобным выводам и такой информации. Мне нужно подумать, как-то неуверенно произнес мангуст. Я признаю твои возможности, которые намного выше моих, но это же нонсенс, это просто невозможно, но есть, как, я не понимаю, не понимаю, стоп, Либи, несмотря на щит, я воочию увидел, как между богом и симбиантом материализовалась моя пушистая подруга, в метре над ней скромно парила дракоша, Либи, с непривычной, удивившей меня нежностью, сказал мангуст, ты все время с этим человечишкой, что ты можешь сказать, я знаю, ты в курсе нашего разговора, дед, тут многое непонятно, задумчиво протянула девушка, покрытая мехом. Началось все с твоего дара предвидения. Он его постоянно использовал, развивал. И, в какой-то момент, он перестал для этого тянуть твои силы, начал использовать свои внутренние. Но, я думаю, ты это и сам заметил. Конечно, заметил, отмахнулся мангуст. И даже порадовался этому моменту. Продолжай. А дальше у него появилось предчувствие беды. Сначала я искренне считала, что это всего лишь расширение возможностей, данных тобой. Но теперь я совсем не уверена. Мне кажется, после 2 мутаций это что-то его личное, дедуль. А главное, я уверена, что он уже может даровать своим последователям свои возможности. Как и ты, за свой счет, то есть также будет тратить божественную энергию, которой у него катастрофически мало, он еще не научился ее аккумулировать. Вот, это мои выводы. Ты права, девочка, раздался мурлыкающий голос котея. Во всем права, абсолютно, не разочаровала. Кстати, мое предложение все еще в силе. Какое? Тут же напрягся мангуст. И в этот момент звук пропал, как будто кто-то нажал кнопку на пульте. Похоже, предложение не из тех, что мне надо слышать. Так, у меня божественные способности, да, возможности действительно сильно скакнули в развитии. Но поделиться ими, как? Как это делать? У кота спросить? Да этот похабник хрен ответит, еще и поржет. У Либи. Сомневаюсь, что она сама знает. У самого мангуста, вот только очередных психов с его стороны мне не хватало. А главное, что я услышал, я мать его, зародыш бога. Вот только этого мне не хватало. Я хочу жить, у меня нежно и горячо любимые девушки, важные мне люди окружают меня, которых я тоже люблю. У меня род, у меня люди, которые от меня зависят. Ух, сколько слова меня, не о том думаю, явно. Когда-то мне сказали, что ревность, проявление эгоизма, когда я встает над чувством, когда важнее, что это твоя вещь, а не то, чтобы твоя половинка была счастлива. Да и любовь, если отбросить гормоны, сводится к тому же. Правда, в настоящей любви ты прикладываешь усилия, чтобы это твое оставалось твоим, и потому делаешь все возможное, балуешь и творишь прочие приятности. И я только что осознал, что так оно и есть. Да, у моей способности есть и минусы, она показывает даже то, о чем я не хотел бы знать. Ужас. И никакой романтики, не залипай, чувак, раздался голос Катея. Это не последняя горькая истина твоего мира. К тому же, бывают исключения. Просто забей. Вы договорили, уточнил я. Не, раздался голос кота. Еще пару минут. По-хорошему, тебя домой надо было отправить, но ведь много нового полезного узнал. Ваот, кто крут, не благодари, с тебя две курицы, целых, с хрустящей корочкой, со специями. О, табака давай, пойдет. Если что, это из твоей головы, я в душе не еничих пых, что это за зверь ваш табак, но впечатления вкусные. Я автоматически расплылся в улыбке, это хамоватая, часто пошлая непосредственность котенка мне очень импонировала, хотя настроение было совершенно несмешливое. В общем, пару минут потуси, мы почти закончили, но тебе это никуда не уперлось, там чисто взрослые дяди общаются. Эх, люблю я эту зверушку, классный он, хоть на старте мы не особо и ладили, обожаю. Что? Загрохотало у меня в ушах, и я аж пригнулся от неожиданности. Повтори, повтори вслух. Последняя фраза уже была на нормальной громкости. При этом купол, в котором скрывался мангуст с внучкой, уехали от меня метров на 100, скрывшись за привычным здесь туманом. Что повторить, не понял я, что я тебя люблю. Именно, прямо-таки мурлыкнул котяра, облизывая ужасную пасть. Именно, ну да, люблю, не как других, по-своему, но искренне, честно ответил я. А что, готовь море еды. Парень, хитро прищурился кот, она тебе понадобится, и исчез. А я стоял в метре от постамента с мангустом. Он немного нервно бил себя хвостом по бокам. Я впервые увидел его в таком состоянии. Что же, Андрей, задумчиво сказал он, я одобряю этот ваш брак. Я хочу, чтобы этот ребенок с рождения был в роду. Сделай это для меня, и не затягивай с церемонией. Как только поправишься, займись. Поправлюсь, спросил я удивленно, но увидел ошалевшие глаза двух моих девушек и Аманды, вместо мангуста. Наконец-то, выпалила бывшая старушка, с возвращением. Ты небось с мангустом общался, твое тело было здесь, но ты ни на что не реагировал. Больше нас так не пугай, пожалуйста. А что было? Ты просто потерял сознание, ответила мне дриада. Шлепнулся на пол и не подавал никаких признаков жизни. Даже сердце не билось. Спасибо Аманде, сказала, что происходит. Но до того, как все выяснилось, мы, мягко говоря, перенервничали. А Анжелике это вредно, ты же понимаешь? Простите, покаялся я, но меня правда вызвал мангуст. Он одобрил брак с Анжеликой и попросил не затягивать с ним. Ура! В унисон закричали все три девушки. И Аманда продолжила уже лично. Я займусь всеми приготовлениями, хорошо? Да, конечно, растерянно сказал я и тут вспомнил. Только мне надо сначала выздороветь. Не спрашивайте, отчего, но надо. Это мне тоже сообщили. В этот момент я почувствовал дикий голод, такой, что готов был отрывать паркет и жрать его. Не обращая внимания на удивленные взгляды девчат, я выскочил за дверь и кубарем скатился в столовую. Столы все еще были накрыты, и я принялся есть. Хотя, кого я обманываю, я начал жрать, хватал все, что видел, и закидывал в себя. Когда я понял, что пока хватит, стол был почти стерилен. Я съел еду даже с чужих тарелок, а на меня смотрело с десяток глаз сильно удивленных людей. «Это что сейчас было?» – озвучил общий вопрос Антон Сергеевич. «Ты здоров?» – «Судя по всему, нет», – удивленно сказал я, рассматривая голый стол, на котором остались лишь кости да немного компота. «Наверное, об этом боги и говорили, когда сказали, что перед свадьбой нужно будет выздороветь». «Боги», тут же прицепился к моей оговорке старик, «ты общаешься с несколькими, отстань», махнул я рукой, и вновь почувствовал зарождающийся голод, «и не смейтесь, я опять хочу есть». Близняшки вместе с Коляном тут же сорвались в направлении кухни, еще две новенькие девушки, которых я не знал, начали споро убирать со стола. Через 15 минут я расправился со всей едой, которую мне только успевали приносить, на уборку посуды уже просто забили, тупо складируя ее на край стола, чтобы не мешало, а все мои друзья в шоке наблюдали за происходящим. Самое странное, что живот оставался плоским, еда просто растворялась во мне. «Либи, что происходит?» Не выдержал я, что за болезнь я подхватил, и как скоро это пройдет. Эту болезнь зовут симбионт, хихикнула шерстистая малявка, и ты признался ему в любви, теперь он эволюционирует. И в этот момент мой дар дал мне все подробности происходящего. Глава 15. Где-то, когда-то, очень много лет назад, он был последующим, самым маленьким и слабым. Он даже от туши, добытой матерью, смог откусить только на второй день, выжирая для развития собственные ресурсы. Но выжил, справился. Всего через 48 лет он стал самым крупным котенком из своего приплода. Наука, данная ему моментом рождения, не прошла даром. Он привык бороться. Он занимался этим с самого рождения, а может, и еще раньше, в утробе. Когда через пуповину, питавшую его, получал минимум так необходимых ему веществ. Сначала он был настоящей грушей для битья для своих братьев и сестер, поскольку был самым слабым. И это заставило мелкого жрать больше, прыгать дальше и выше, оттачивать реакцию. К 40-му году он сравнялся со всем приплодом, и вскоре стал лидером. Но долгая дорога наверх исказила его характер, что уж говорить. Он стал высокомерным, нетерпимым и язвительным. Единственные, с кем он добро общался, были его родители. У их вида уважение к старшим было забито в крови и самой природе, как и к симбионтам. «Придет время», — рассказывала им мать, — «и вы обретете своего симбионта. Это единственная возможность развиваться для таких, как мы, и вы должны быть добрыми, белыми и пушистыми по отношению к ним. И я сейчас не про цвет шкурки, только их любовь к вам даст вам толчок к развитию. Не провороните свой шанс». Где-то, когда-то, очень много лет назад, в 90 своих лет котенок впервые отправился в лабиринт, вместе с братьями и сестрами, на охоту за напарником, симбиантом. Вся его семья уже растворилась в волках и носорогах, кто к кому смог присоединиться. Но наш котенок, по обыкновению, хотел большего. Да, Цитиус, Алтиус, Фортиус, Саммунитер, быстрее, выше, сильнее. С рождения это был его девиз, и он нашел пантеру. Конечно, все именования напарников условные, просто для меня они ассоциировались именно с этими животными. Информация лилась в меня, и я не тормозил ее, впитывая каждую деталь. Зверь, с которым у котенка была первая симбиотическая связь, оказался настоящим хищником, беспринципным и злым. Иногда он даже охотился ради удовольствия, а не пропитания, что не укладывалось в голове у малыша. За 12 лет, что младший провел в симбиотической связи до самой кончины напарника, тот не выказал и намека на любовь. За это время две его сестры и один брат погибли. Их носители не смогли набрать достаточное количество пищи для развития их напарника, а во время перестройки оба организма сливались полностью в одно целое, и смерть одного приводила к гибели другого. Но главное, двое сестер смогли вырваться из детства и стать настоящими котятами, а не их зародышами. Еще одна эволюция, и они смогут заводить семьи и создать потомство. Насколько я понимал, кот правнука как раз находился на этой стадии эволюции, на второй. Судя по всему, про третью стадию, на которую выходили единицы и записывались в легендарные личности, информации почти не было. В 99% с гаком, все останавливались на второй стадии. Слишком мало было шансов получить третью. С каждым уровнем сложность увеличивалась. Нужны были искренние чувства, но главное, невероятный запас топлива для перестройки. Симбианту нужно было питаться чуть ли не круглосуточно, тратить все время на еду. На добычу времени просто не оставалось. А при гибели напарника, второй симбиант во время перестройки умирал гарантированно. Что двигало этим зверем? Приобретенное в детстве стремление стать лучше, холодный расчет, если выживу, узнаю однозначно, спрошу с пристрастием. И вот сейчас я жрал, а эти знания пролетали сквозь мое сознание. Если честно, мне стало немного страшно. Хватит ли еды на очередную эволюцию этого хамоватого зверя, а главное, что из него получится? Этой информации я так и не получил. Судя по всему, кот и сам не знал. Зато я знал его мотивы. Стать самым крутым, прекратить быть слабеньким последующим. Оторвавшись от еды, я повернулся к Коляну, который смотрел на меня квадратными глазами. «Дружище, еды понадобится много. Прямо сейчас отдай команду готовить пир человек на 50, изысков не надо, лишь бы есть можно было. И так каждый день. Да, и отправь машину за продуктами, я уверен, запасов надолго не хватит». Обалдевший слуга рода только кивнул, продолжая смотреть на меня диким взглядом, но с места не сдвинулся. «Николай», — обратился я к парню официально. Тот удивленно моргнул, приходя в себя, и сорвался выполнять мое поручение. Вижу, ты что-то понял про свою болезнь, хмыкнул Антон Сергеевич. Поделишься знаниями? Да, эту болезнь я подцепил на третьей изнанке. Точнее, она меня. Дрянь не заразна, но, если не буду есть тоннами в сутки, просто сдохну. И угораздило же. И долго, на этот раз вопрос прозвучал серьезно. У тебя встреча с императором, Петром Алексеевичем, если ты не забыл. Помню, поморщился я. Вот только болезнь действительно серьезная и часто смертельная. Оставь меня на несколько часов без доступа к еде, и привет. Не знаю как, но встречу нужно перенести, тут форс-мажор. Посодействуешь? Не думаю, покачал головой старый. Если ты не сдох, на встречу надо явиться. Для всего остального есть магия исцеления и жизни. Вариант «заболел» для человека твоего уровня звучит, мягко скажем, смешно. А вот лекарей пригласить могу, а завтра к кречету. Чувак, серьезно ответил я, снова чувствуя, как в животе заурчало. Можно тебя в кабинет, минуты на три, пока мне стол накрывают. Мы поднялись в кабинет, и я расположился в кресле, старик сел напротив. Я был подчеркнуто дружелюбен и расслаблен, хотя хотелось все бросить и отправиться уничтожать запасы еды. Хотя из воспоминаний кота о прошлых мутациях он знал, что 6 часов вполне допустимы, но было ино. Он не знал о настолько больших по счету мутациях ничегошеньки. Короче, Сергеевич, начал я, борясь с голодом. Во мне сейчас бог из одного мира, который находится в изнанке нашей изнанки, и он решил эволюционировать. Сам мангуст признал, что это божество круче всех богов нашего мира, типа, следующая ступень эволюции. И, если я не буду постоянно жрать, мы умрем, оба. И да, я тебе ничего не говорил, хоть прямого запрета и не было, а потому выручай. Я действительно не могу отходить от стола с тоннами еды, пока это все не закончится. Хаем, почесал лоб Сергеевич, это многое объясняет. Ладно, я сделаю это для тебя, но есть но. Наши люди, которые уже видели твой аппетит, который всех, мягко скажем, изумил. Кстати, а эта идея, он на целую минуту задумался, а я сходил с ума от голода, даже подпрыгивая на ягодицах от нетерпения и волнения. Наконец, взгляд старого стал осмысленным. «Решено», – важно сказал он. «Во время покушения с закрытием уровней твоего тонкого места, при телепортации обратно ты подцепил неведомую болезнь. Она заставляет тебя жрать, как не в себя. Лекари ничего не обнаружили, легендой я озабочусь. И неизвестно, заразно это или нет. Вот в такой ситуации тебя либо пристрелят и сожгут, чтобы не допустить распространения подобной дряни, либо пойдут навстречу и посмотрят на твое состояние в течение пары недель, если повезет. Но ты же сделаешь, чтобы повезло, усмехнулся я, а желудок подтвердил мои мысли голодным урчанием. Не хотелось бы убивать невинных исполнителей тупых приказов. Постараюсь, уклончиво ответил старый. Дело в том, что в подобной ситуации есть жесткий регламент. Мы теперь с тобой в одной лодке. Ранее и на мировые заразы попадали на лицо, в лицевой мир, и были выработаны правила. Мы теперь в одной лодке. Как и все, с кем ты успел пообщаться, включая охрану на входе. У нас двухнедельный карантин. Надеюсь, за это время твое божество закончит и отпустит тебя. Но, если не успеет, у нас серьезные проблемы. Территория обитания богов. Орлан, слегка расправив крылья, сидел на высокой скале. Метрах в 100 ниже начинался сплошной облачный покров, а 10 метрами ниже была небольшая площадка, на которой скорчилась стройная женская фигурка. «Рассказывай», — раскатился рокот голоса бога, многократно усиленный эхом. «Что ты решила себе позволить, Орлан, милый?» — заломала руки княгиня Орланова, гордая глава рода. «Я не понимаю, о чем ты? Ты призываешь меня раз в 70 лет, а тут переместил и требуешь чего-то. Я не понимаю, шутишь?» Клёкот был полон ярости. «Я же велел тебе ввести в семью эту девочку. Не просто так же я снизошел до тебя, девка ты продажная. Она нужна твоему роду, она нужна мне. Понимаешь, конечно, мой бог, но...» Взревел Орлан так, что вокруг крохотной фигурки взлетели крохотные пылевые смерчи. «Ты еще смеешь говорить мне про но?» «Прости», женщина чуть не рыдала. «Я действительно ничего не могу сделать. Ничего, понимаешь?» «Если он воплотит в жизнь свои угрозы, моему роду конец, понимаешь, мы станем изгоями, от нас отвернутся, и минимум 2 рода объявит войну, а это твои последователи. Что для тебя важнее, дворовая девка, в которой течет капля нашей крови или сотни и тысячи твоих последователей, это не дворовая девка», — взревел бог, расправив крылья. «Она нужна мне в будущем. Она — самый сильный маг смерти множества последних веков. И ты ее решила отдать другому богу, этому хряку, только потому что тебе жалко каких-то пейзан, которые меня даже не восхваляют. Ты сдурела, девка, ты сама дворовая, я же тебя и сместить могу, колечко исправить дело минуты. Но иначе она достанется этому мангусту, и я не вижу способа им помешать», — воскликнула женщина. По ее щекам плыла косметика, но она даже не задумывалась об этом. «Ты ее все равно потеряешь». Она клялась уйти из рода, только получив его, лишь бы быть вместе с мангустовым. «С мангустом я договорюсь, дети будут пополам делиться, как вариант, это не свин, с ним дело иметь нельзя. Да и ваши тупые сословные различия палки в колеса им ставить будут. Короче, смертная, ты поняла мой посыл, свинье девушку не отдавать, и мне глубоко все равно на твои проблемы, иначе у твоего рода будет новый правитель, а то и покровитель. Она мне нужна». Облака резко скакнули вверх, скрыв Орлана от взора княгини в молочном тумане. Вытянув руку, она не увидела и кончиков пальцев, но почему-то она не возвращалась домой, как бывало раньше. Кончиками пальцев она ощупала землю рядом, чтобы не свалиться с небольшой скалистой площадки, и, совсем не по-княжески, уселась задницей на тонкий слой неизвестной растительности, похожей на мох. И вот что ей делать, ее жизнь закончилась. На кой хрен ей сдалась эта девка, разрушившая все, знать бы наперед. Теперь ее точно ждет родовая война, минимум с одной семьей, но, скорее всего, это будут три рода, и выстоять шансов достаточно мало. Хотя против своего божества женщина не была готова идти вообще. Так что, как только она вернется в обычный мир, она свяжется со Свинякиным и расскажет ему все, включая требования бога. Шансов на то, что он поверит и поймет, практически не было, но это было ее обязанностью. И будь что будет, денег у нее действительно много, наймет армию, или две. Пусть нападают, щенки эти, выкрутятся, не впервой. Осознала, раздался клёкот сверху. «Молодец, теперь можешь идти домой». Туман растаял, я княгиня оказалась в своем вагоне в ванной с новомодным гидромассажем, от которого она нереально кайфовала во всех смыслах. Хлебнув воды, она резко села и принялась откашливаться, позабыв об оргазме. Не до такой ерунды сейчас. Выйдя из воды, все еще покашливая, она одела халатик, даже не смыв пену и не вытерев воду, и тут же схватила телефон. Ответили ей быстро. «Прости, свадьбы с Натальей не будет, мне Орлан запретил», не дослушав приветствия, нервно выпалила она в трубку. «Что значит какой? Бог мой, вот какой, он ей зачем-то нужен». Она долго слушала ответ, краснея от гнева и беспомощности. Наконец, не выдержав, перебила. «Да мне теперь плевать, я труп в любом случае. Задолбал ты меня, делай, что хочешь, но я от своей позиции не отступлюсь. Я скорее ее мангустову сосватаю, понял? Выкладывай в газеты, доводи до элиты каждому лично, мне плевать, срать просто». Девушка со всей силы бросила трубку в стену, но элитный аппарат выдержал такое с собой обращение, а она сама плюхнулась на кровать вниз с симпатичным личиком и разрыдалась. Слезы постепенно приносили облегчение, но не уверенность в завтрашнем дне. После разговора я снова спустился вниз, в малую столовую. Там уже был накрыт настоящий пир на весь мир. Я поморщился. Обидно вот так переводить настоящие произведения кулинарного искусства, я все равно не почувствую вкуса. В прошлый раз я очнулся, когда еда просто кончилась. Живот требовательно заурчал. «Коль», — склонился я к довольному пареньку, — «мне нужна просто еда, не напрягай поваров, просто тонны еды, это может быть хлеб, пустая картошка, не напрягай кухарок и поваров, у меня болезнь, понимаешь, я не оценю этой красоты». Парень недоуменно захлопал глазами и выдал: «Но ведь это вкусно, у меня самого полный рот слюны, хоть и сыт, да и на остальных посмотри». «Отлично», — тихонько ему на ухо сказал я, — «скомандуй поварам сварить просто с десяток ведер каши, вкусной, но обычной, и варить каждый час, мне сейчас пойдет». После чего обратился ко всем присутствующим: «Добро пожаловать за стол, думаю, вы все проголодались, приятного аппетита». Желудок был категорически против, меня даже начало слегка пошатывать от слабости. «6 часов, говорите, да я часа не выдержу, где-то, Когда-то, очень много лет назад, третьим симбиантом у крохотного котенка был мамонт, ну, или зверь, максимально на него похожий, бивни, хобот, шерсть, размер, только пропорции другие, мне незнакомые. Это был чуть ли не первый случай симбиотических отношений с данным видом в истории, и котенок сделал это, но ему опять не повезло, хотя, в отличие от ранних симбиантов, огромный зверь мог общаться не только на уровне эмоций, он был почти разумен. Уже в старости мамонт признался в любви, котенок был на седьмом небе от счастья. Проблем с травоядным животным в плане еды возникнуть было не должно. Подумаешь, поработал бы пару недель комбайном, вроде все должно было получиться. Но, после главного вопроса о подтверждении, обязательном для старта эволюции, старичок рухнул, забился в конвульсиях и сдох. После были сотни лет депрессии. Малыш посчитал, что сама судьба против его возвышения. Он принципиально игнорировал все формы жизни, хотя регулярно выходил на охоту, но не пытался войти в симбиоз, пока не встретил группу совершенно незнакомых созданий, стоящих и ходящих на двух задних лапах. Одно из этих чудных зверей попыталось его пнуть, и тогда он решился. Оказалось, что на этих существах, поверх их шерсти, которой, кстати, почти не было, они носили какую-то непонятную одежду, как он выяснил позже, но ему удалось на остатках сил проникнуть через преграду и раствориться в теле. К его огромному удивлению, существо оказалось разумным, хоть местами и тупеньким, но оно общалось, мыслило, и дало ему первую эволюцию. В итоге, они подружились, и котенок впервые сам почувствовал, что такое любовь. Это было удивительное ощущение, волшебное и волнующее. А вот существо практически того же вида, но тоже эволюционирующее, могло дать ему последнюю возможность провести легендарный прорыв. Да, был огромный шанс, что они оба погибнут, сдохнут. Но котейка верил своему новому напарнику. Этот выдержит. Ну или нет, от автора. О котенке и правнуке можно узнать из цикла «Системный правнук». https://outhartaday.work/207847. Глава 16. Я смотрел, как мои друзья и знакомые рассаживаются вокруг шикарно накрытого стола, и мне хотелось выть. Есть хотелось невероятно. Даже не есть, жрать. Но я прекрасно осознавал, что это будет перевод продуктов и стараний поваров. И потому я схватил одну ногу какого-то средних размеров животного, типа барана или козы, и принялся срывать мясо. Я старался, чтобы это не выглядело ужасно, но, судя по взглядам окружающих, у меня ничего не вышло, и потому я вышел из малой столовой и пошел на кухню. Там уже должна была вариться моя каша. Кстати, можно же просто комбикорм запарить, вообще идеальный выход. Ко входу на кухню я пришел с идеально чистой костью в руках. Кухарка, рыхлая дородная блондинистая девка, увидев меня с таким оружием, ойкнула и понеслась куда-то вглубь кухни. А мне навстречу выдвинулась настоящая громадина, лет 40, килограмм на 200, одетая в халат и поварской колпак женщина, которую я вообще не знал. Увидев довольно мощную кость в моих руках, она остановилась задумчиво, поигрывая огромным тесаком. «Ты бы не баловал, паренек», — неожиданно писклявым голосом сказала она. «Поверь, и не таких обламывала. Ты по что девчонку напугал? Бросай оружие свое, да вали от седова». «Граф Мангустов», — представился я, отбрасывая кость. «Мне сказали, что здесь почти готовы несколько ведер простой каши. Мне нужна еда, и это ни разу не шутка, а вопрос выживания. Где моя еда?» «Ага, а я Венера Милосская», — усмехнулась огромная женщина. «Вали от седова, повторяю. Граф наш сейчас наверху пирует». «Нет, это он», — пискнула за спиной поварихи совсем худенькая маленькая и молоденькая девчушка, заправляя в платок выбившуюся чернявую челку. «Это он, Мангустов Андрей, господин наш, собственной персоной». «Да», — неприкрыто удивилась огромная женщина, обернувшись на говорящую, но нож положила на стол. «Простите тогда, ваше сиятельство, я тутово недавно совсем работаю, пока мест не всех знаю. Звиняйте, если шо». «Так, а что за каша?» «Нет, заказ поступал, готовится, минут 10 осталось. Мы как раз тушеночку к ней разогреваем в сковородах». Токма уверенность была у меня, шо это солдатиком. Думала, шо у них кухня навернулась. «Нет, это мне. За тушенку благодарю, сам не подумал, только много не кладите. Хотя нет, калории, думаю, важны. Делайте как положено, когда готово будет». «Дык сказала же, минут через 10. А вы-то чавы здесь, а?» продолжала допытываться гигантиха. «Вам же пир достойный накрыли. Али Чагас не устроила, мы тут-то все старались. Али с проверкой, да какая проверка?» Поморщился я и решил сказать почти правду, точнее, легенду. «Заразу на изнанке поймал, мне теперь под тонну еды надо в день съедать. Пир остальным оставил, жалко шикарную еду переводить. Для меня там все на один зуб, да и вкуса не почувствую. И каша на меня одного готовится, лично. Та ладно», вроде как удивилась толстуха. «Такие это мы ща, мигом сорганизуем. Кашка-то уже готова, сейчас мы ее на сковородочку». Вокруг меня уже все плыло, и я отчетливо понял, что скоро потеряю сознание. 6 часов, серьезно, я без еды, не учитывая целую ногу барана, всего с час. Первая Краснодарская академия, нулевая изнанка. Наталья сидела в своем доме, точнее, в доме Мангустова в огромном кресле и читала книгу. На сердце было тревожно, хотя видимых причин не было. В дверь постучали, слуги рванули открывать, а девушка, захлопнув потрепанный томик, не спеша отложила его и направилась к лестнице вниз. «Наташ», — раздался знакомый голосок Надежды, — «у меня новости, не знаю, насколько правдивые. У тебя вино есть? Оно нам понадобится. Очень». Слуги поняли все с полуслова, и вскоре в кабинет, в котором расположились девушки, внесли шикарное шипучее вино с надписью «Асти» на наклейке. До того, как слуги наполнили фужеры и испарились, гостья загадочно молчала, что явно давалось ей весьма нелегко. «Короче, подруга», — страшным шепотом произнесла Коброва, стоило слугам закрыть дверь. «Андрюша подцепил какую-то болезнь на изнанке, когда выбирался к нам. Теперь ест тонны еды, в прямом смысле этого слова, но живот все такой же плоский. Судя по всему, что-то магическое. Говорят, не заразное, но карантин объявили на 14 дней. Я переживаю на него. Ему точно ничего не грозит», — тут же подорвалась Наталья. «Я же маг смерти, может мне туда рвануть, точно откачаю, если вдруг что. Из призрака достану, жить заставлю. Ну, по данным моего человечка, ну, а что ты так на меня смотришь? Я в этой кухне с рождения варюсь, у меня везде есть люди, которые сообщат мне всякую информацию. Ну, кроме разве что, твоей новой семьи. Но это пока». Девушка задорно хихикнула, но сразу же вновь стала серьезной. «Так вот, он сообщает, что пока ешь, выздоравливаешь. За едой уже 2 грузовика отправили, так что любимому ничего не грозит. Но, давай еще по одной, мне тоже совсем не по себе. В любом случае, мне будут сообщать информацию 2 раза в сутки, ну, а я уже тебе, чтобы у Андрюши все было хорошо». Девушки чокнулись бокалами, хрустальный звон задрожал, но был перебит визгливым рингтоном мобилета. Наталья с удивлением подтянула к себе аппарат. Звонила ее тетка. Ничего хорошего от такого звонка ждать не стоило, но ответить было нужно. «Слушаю», — сухо сказала девушка, параллельно включая громкую связь. «Рада слышать. Что-то случилось?» «Случилось, еще как». Голос княгини был слегка истеричен. «Похоже, что-то действительно произошло. Ты сейчас не занята, мы можем поговорить?» «А как?» Глава рода спрашивает разрешение на разговор. «Где-то куча орланов передохла, обожравшись ласточек. Вероятно, случилось что-то из ряда вон выходящее». «Конечно можем, тетя», — вежливо отозвалась девушка. «Нужна моя помощь?» «Помощь?» — на секунду замолчала собеседница. «Скорее всего, понадобится. Давай, я расскажу всю историю, а уж выводы ты сама сделаешь. В общем, по молодости я знатно куролесила, каюсь и перед тобой, и перед собой. Я искренне считала, что это умерло с теми, кто принимал участие, но выяснилось, что нет. Там были и баловства, и настоящие преступления, в том числе в отношении других родов. Глупая была, бестолковая». В трубке образовалась пауза, но Наташа не торопила. Наконец, голос продолжил. «Оказывается, есть человек, который обо мне знает все и в подробностях. И он попытался шантажировать меня. Желал, чтобы ты ушла к нему младшей женой. Я чуть не согласилась, иначе нас ждет война с 3 родами, минимум. Но вовремя одумалась, мы же один род, одна семья. К тому же, род богатый, нанять наемников на эту войну мы можем себе позволить». Наталья хмыкнула тихонько, чтобы собеседница не услышала. «Ага, мага смерти против ее воли замуж выдать, это нужно быть совсем храброй и тупой моськой. Да она уже сейчас легко умертвит средних размеров городок, а потом воскресит и снова заставит сдохнуть. Странная идея, прямо скажем». Между тем исповедь продолжалась. «Но есть и весьма хорошие новости. Я договорилась с Орланом о твоих отношениях с Мангустовым. Сердце девушки пропустило удар, и она задержала дыхание, сама не замечая это. Правда, детей вам придется делить между тотемами, в зависимости от способностей, а все остальное я смогу обеспечить. Я знаю людей нужных, купим твоему мальчику княжеский титул. В общем, все решаемо, если интересны подробности, после расскажу. Теть, перебила ее княжна, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я хоть молодая и наивная, почти глупая, но не настолько. Скажи прямо, кому я должна продать душу, чтобы это стало правдой? Чего конкретно ты от меня хочешь? Растешь, девочка моя, горько усмехнулись на той стороне трубки. Всего две вещи, которые тебя не напрягут. Оставаться верной Орлану, это нормально, многие пары нашего уровня так поступают. Ну, и слегка помочь в войне, если что-то пойдет не так, и нашему роду будет грозить уничтожение. Я постараюсь вырулить сама, но, всякое бывает. Я согласна, не раздумывая выпалила девушка, а Надежда исполнила жест рука-лицо. Глядя на это, Наташа добавила, но у меня тоже будет пара условий, которые я озвучу завтра. Договорились? Конечно, моя девочка, голос был актерски искренним. Как же я рада, что ты нашлась. Мы все решим, обещаю тебе. Мобилет погас, сообщая о разрыве связи. Надежда, что сдерживала дыхание, с шумом выдохнула и чуть ли не заорала. Ты с ума сошла? В подобной ситуации ты ей нужна больше, чем она тебе. Впрочем, она тебе вообще не нужна, а ты услышала про Андрюху и поплыла. Ты же сейчас что угодно можешь, пока эта старуха с молодым личиком в цейтноте и нокауте. Ты у нее что угодно стребовать сможешь. Людей жалко, тихонько пробормотала девушка, и ее подруга сбилась со своей красивой речи. Я уже знаю, что такое смерть. Знаю, как умирают тысячи, и какое горе это доставляет выжившим. А родовая война – это всегда потери, огромные, с обеих сторон, людей, которые ни в чем не виноваты, точнее, виноваты, но только в том, что подчиняются мудакам, которым на них срать. Я не леди сейчас, да, а мне плевать. Так вот, этих простых людей мне жалко. Наташ, Наташ, затараторила Коброва. Да ты что, милая, я же не про это говорила. Я про то, что ты именно эту старую дрянь могла прогнуть. Наоборот, чтобы людям легче было. И я не только про войну. Ты же можешь власть себе забрать прямо сейчас, у тебя права все есть. И она прогнется, она жить хочет. А дальше ты устраиваешь жизни людей так, как правильно, как считаешь нужным. Ох, Коброва и змеюка ты, слабо улыбнулась девушка. Но ты заставила меня задуматься, твои резоны достаточно веские. В любом случае, у меня есть время до завтра. И кстати, у нас вино шипучее греется и выдыхается. Налью. Где-то под Краснодаром, огромный особняк, обнесенный высоченной каменной стеной. Хозяин ходил по комнате. Слишком давно у него не было подобных физических нагрузок. Это немыслимо. Операция, спланированная с особой тщательностью, пошла через Жозат. Короче, бутылка коньяка, стоящая на столике, была распечатана угодливыми слугами, но не тронута, что являлось поистине небывалым, уникальным случаем. Наконец, тяжело дышащий от серьезной для него нагрузки мужчина остановился и уставился в пол. «Свин, как мне быть?» – вопросил он мысленно. «Война привлечет ненужное внимание, но испускать подобное невозможно, иначе остальные почувствуют мою слабость, а главное, перестанут бояться. Действуй!» – раздался отовсюду голос, заставив вибрировать на столе тарелочку с лаймом. «Ты мыслишь правильно, я одобряю. Сильный может быть только один, и мы идем в этом направлении. Уже скоро». Очень толстый мужчина в экстазе упал на колени и ударился лбом в пол. Его божество редко баловало его визитами и ответами, но он делал все, чтобы его бог был им доволен. В принципе, свинный научил его, как можно контролировать это стадо, которое, как в этом случае, иногда отбивалось от рук, а значит, его надо покарать. Уже совершенно спокойный, он подошел к журнальному столику и плеснул себе коньяка из легендарной коллекции. Он хотел вкусить его уже лет 10, но только вчера ему доставили 3 бутылочки за баснословные деньги. Когда я очнулся, я почувствовал, что все мое лицо испачкано в чем-то жирном. Открыв глаза, я увидел ту самую толстую повариху, которая в этот самый момент тащила к моему рту очередную ложку каши, в которой, похоже, я и был изгвоздан. Уже сознательно я открыл рот, взял вкусное варево и тут меня накрыло. Выхватив ложку и отобрав довольно большую миску, я стал закидывать в себя довольно вкусную похлебку, напомнившую мне военные сборы из прошлого мира. Да, гречка с тушенкой. Чисто русское блюдо. Мало того, что почти нигде в мире не едят гречку, так и с тушенкой ее мешают в основном полевые кухни моей родины. При всем при этом, прямо перед тем, как меня убили, цена на этот никому в мире не нужный продукт внезапно выросла почти втрое. Вот ведь, умеют в бизнес через панику. Кстати, тоже неплохо бы изучить и, возможно, использовать. Миска опустела минуты за три, но передо мной уже стояла вторая, а ласковый голос толстой поварихи уточнил: «Господин, может, за стол? Мы приготовили вам, и остальная еда там. Пойдемте, ваше сиятельство, а чего же не пойти?» Схватив вторую миску и не забывая черпать из нее кашу, я двинулся вслед за поварихой. Она не обманула. Обычный стол, полностью очищенный от всего, что используют на кухне, две миски на нем, парящие невозможно соблазнительным запахом, из десяток огромных кастрюль по периметру. Просто рай в моем текущем состоянии. Отбросив вторую пустую миску, я плюхнулся на простую деревянную лавку, хватаясь за третью огромную посудину. И в этот момент меня снова накрыли чужие и даже чуждые воспоминания. Где-то, когда-то, очень много лет назад. «Запомни, внук», — вещал старый и даже немного облезлый кот котенку. «Рано или поздно перед тобой станет выбор. Попробовать прорываться на третий уровень, или, как все мы, жить со вторым. Сразу скажу тебе, что никто из моих знакомых не смог». «Почему, дедушка?» Котенок переминался с лапки на лапку. Ему дико хотелось играть, но тон старого котя был слишком серьезным. А к старшим здесь испытывали настоящее уважение. Перебить? Никогда. Нахамить или поругаться? Это просто никогда никому в голову не сможет прийти. Оно заложено природой, самой сутью породы симбиантов. Кстати, кот был в настоящем шоке, узнав, что у человечества это не так, ему еще повезло нарваться на мир правнука. В моем прошлом мире он точно свихнулся бы, там было не нормой, но частым явлением, когда дети желали родным родителям скорой смерти, чтобы получить их жилье или машину. Нередки были и обратные случаи, которые я вообще отказывался понимать. Родители убивали собственных детей ради той же недвижимости. Все просто, внучек, отвлекло меня от размышлений продолжение. Каждый раз требования повышаются, и любовь должна быть искренней, плюс еще и восхищение тобой должно быть. Но это только стартовые условия. Они, хоть и невозможно редко, но встречаются. Вот только, старый кот замолчал, с тоской глядя внутрь себя. Он явно вспоминал братьев, сестер, друзей, которым удалось установить такую ментальную связь, и кто не выжил. Вот только этого мало. Твой напарник должен иметь доступ к невообразимому количеству пищи. Даже травоядные на самых шикарных пастбищах не справлялись, они просто не успевают есть в нужных количествах, казалось бы, совсем доступную пищу. Но, есть один плюс, я не уверен в его достоверности, но, говорят, последняя мутация длится всего 100 часов, примерно. Дедушка, и что, заготовить пищу заранее нельзя, что ли? Заготовить, а потом дать старт превращению. Ты не один такой умный. Проблема в том, что момент упускать нельзя. Старт нашего роста завязан на эмоции симбианта, и повторить их ни у кого ни разу не получилось. Проворонил, остался без роста. Это сиюминутно, твой напарник должен тебя любить, восхищаться тобой, испытывать нежность и привязанность. А это встречается слишком редко. Кот в проплешинах от возраста снова замолчал, уйдя в себя. Малыш же, с детской непосредственностью, продолжил разговор.